Анисимов шел, ничего не пропуская по пути, подмечая малейшую подробность вокруг. К вечеру ему удалось устроиться в отходящий в сторону Смоленска поезд. Помогли и документы, и старинный отцовский золотой перстень с топазовой печаткой. Анисимов пронес его через все превратности и бури и расстался с этой фамильной побрякушкой не без сожаления. Стиснутый разгоряченными людьми, какими-то мешками и сумками, Анисимов устало думал, что жизнь дороже любых реликвий и условностей. Он с трудом заставил себя не спать, словно чего-то боялся. Едва окурок начинал жечь руки, он скручивал новую цигарку. Рядом ворчали, но все это был российский люд, снявшийся с места по несчастью, и Анисимов не обращал на недовольных внимания. Колеса вагона уже не стучали, и ход перерос в сплошной стонущий звук, и Анисимов подумал, что и машинист боится, гонит. Вот так и верь слухам, говорили, что немцы по ночам боятся ездить, а вон как летит. Несмотря на быстрый бег, в вагонах держался тяжелый дурманный воздух, и когда Анисимов привык и к этому, он задремал. Тяжкий удар подхватил его и куда-то понес. Он потом помнил лишь его, это разрывающее чувство падения в жгучую пропасть. Что-то орущее и грохочущее двигалось переменчивой массой рядом, вокруг него, а за него кто-то цеплялся и визжал у самого уха. Анисимов сунул в это омерзительно вопящее тесто кулаком и его тотчас отбросило назад, тянуло гарью, со всех сторон кричали, выли, стонали обезумевшие, искалеченные люди. Нащупывая дорогу, Анисимов попал рукой во что-то липкое и теплое. И в этом липком и теплом еще не остановилось движение. Он не сразу мог отдернуть руку, не хватало места. Он уже знал, что он цел и невредим, что нужно только выбраться отсюда, из-под обломков вагона. Где-то совсем рядом горело, он начинал чувствовать правой стороной лица тепло. Извиваясь между смятых перегородок, остервенело, расталкивая изувеченные, стонущие тела, тоже делающие отчаянные попытки куда-то двигаться, переползая через них, Анисимов одолел несколько метров и, почувствовав, что теперь он вполне может встать на четвереньки, тотчас приподнял голову. Прямо перед ним была узкая, неровно сплюснутая щель окна. Кто-то уже тянулся к этому просвету, глухо постановая. Анисимов оттолкнул его и протиснулся в этот просвет сам. Ему казалось, что если тот другой опередит его, просвет закроется навсегда. Он с облегчением глотнул чистый морозный воздух и после некоторых усилий вывалился из искореженного, ставшего чуть ли не на дыбы, вагона, схватил пригоршню снега и стал жадно его глотать. От свежего чистого воздуха, от такого легкого избавления он ослаб, некоторое время сидел на каком-то обломке, затем отполз подальше. Состав в двух местах горел, везде бегали люди, кричали, что-то пытались делать. Ночь перед рассветом была особенно черна, и горевшие вагоны только сгущали темень. Заставив всех броситься в снег и замереть, с сухим звонким треском взорвался паровозный котел. «Партизаны! Партизаны!» — закричал кто-то высоким, далеко слышным голосом, полным тоски и страха. Анисимов пополз в сторону от разбитых вагонов к угадывавшемуся вдали лесу, но тотчас кто-то опять закричал о взрыве котла, и Анисимов остановился. От леса даже издали тянуло промозглой враждебностью. Вот там наверняка затаились партизаны. Был не тот момент, чтобы оказаться с ними лицом к лицу. И Анисимов вернулся к месту крушения и после некоторых усилий сумел извлечь из-под обломков свой мешок. Теперь он совершенно успокоился и стал ждать дальнейших событий. Начинало светать, Лес, вырубленный немцами в обе стороны от полотна дороги на 200 метров, четко прорисовывался на фоне неба. Устроившись в сторонке, Анисимов достал из мешка хлеба и копченой рыбы и поел, время от времени брезгливо морщась от близко раздававшихся стонов. На него никто не обращал внимания, и сам он не торопился включаться в общую работу, и когда кто-нибудь проходил мимо, делал страдальческое лицо и начинал поглаживать вытянутую ногу. Анисимов не заметил, как прибыл вспомогательный состав. Большая, человек в 200, команда русских пленных под конвоем немцев, окруживших место крушения, стала растаскивать завалы и чинить полотно. Конвойные кричали и подгоняли пленных с ломами и кирками, а тем временем всех пострадавших начали собирать в одном месте. Анисимов тоже встал и, волоча мешок, старательно обходя линию конвоя позади, двинулся к месту сбора. Солнце взошло, и дым от догоравших вагонов высоко в небе казался белесо-золотистым. Щурясь на него и чувствуя хоть на время освобождение от опасности, Анисимов уже подумывал, что и на этот раз самое страшное пронесло мимо. Он не замечал ни немцев с автоматами, ни пленных, и внезапно, словно от толчка в грудь, замер. Первым его движением было наклонить голову пониже, проскочить мимо, но тотчас в нем сработало нечто иное, пересилившее и его желание, и его осторожность. Перед ним в 7-10 метрах стоял Захар Дерюгин. Нельзя было ошибиться, это был он, невероятно высохший, с заросшим лицом, в какой-то кургузой шинелишке, с обмызганными полами. Но Анисимов не мог ошибиться, это был Захар Дерюгин. Какое-то время он глядел прямо на Анисимова, но было видно, что не узнавал его. Окрик конвойного заставил его нагнуться и снова начать стаскивать с полотна вместе с другими бесформенную груду, оставшуюся от вагона. Анисимов с трудом сдвинулся с места и через несколько шагов не выдержал. В тот же миг и Захар снова поднял голову и поглядел на него, и Анисимову почти неудержимо захотелось отбросить всякую осторожность и подойти к Захару, взглянуть в глаза и засмеяться. На какое-то мгновение вновь свела их судьба. Свела обоих в незавидном положении. Одного, правда, на свободе, другого — изуродованного пленом. Но и этого было достаточно, чтобы ожило и проснулось все прошлое, и между ними ударом тока плеснулась ненависть. «Да, он не узнал меня. Не мог узнать». Заметался Анисимов. «Конечно, не узнал, я это чувствую. Он смотрит мне вслед, даже через одежду счет. Но он не узнал меня. Не мог, не мог, не мог. Да и что же это я могу? Не в моих силах помочь. А я бы на всякий случай это сделал, несмотря ни на что». Нет больше ничего устоявшегося в мире, и он, Родион Анисимов, крохотная метущаяся частица этой бури, так же, как и Захар Дерюгин, и миллионы других Иванов и Петров, сполна платит за первородный грех революции. Это лишь крохотная часть процента, полная расплата впереди, и ни у кого не хватит смелости даже представить эту страшную меру. С лихорадочным... неостановимым ознобом в сердце Анисимов удалялся все дальше от места встречи с Захаром Дерюгиным и все думал и сокрушался о прежней вражде с ним, и ему казалось, что думает он вполне искренне. Он не отличал и не отделял себя от других. За спиной у него под окрики и угрозы конвойных пленные, изнемогая от голода и бессилия, продолжали растаскивать завалы на дороге. Солнце поднималось выше, березы в лесу с почти светящейся корой ярко выделялись даже на фоне нетронутого снега. Скоро должна была на этот мир, залитый кровью, затопленный из края в край смертью, обрушиться еще одна весна. Когда Анисимов оглянулся в третий раз, он уже не мог различить Захара Дерюгина и лишь видел серую, длинную и неровно копошащуюся массу. От напряжения в глазах у него появилась резь. Он неторопливо отвернулся, спасаясь от слепого чувства страха. В то же время какая-то сила заставила его выбраться из толпы и вернуться назад, к месту крушения. Можно было думать, что Захар Дерюгин не узнал его и успокоится, но Анисимов слишком хорошо понимал, что случайности часто подводят. Он не любил оставлять возможных свидетелей у себя за спиной. Он не знал, что можно сделать и как, и хотел вначале всего лишь проверить самого себя. И сам он мог ошибиться. А если ему привиделось, что этот высокий пленный Захар Дерюгин...